Глава 44. Богдан. «Ты чего тут голый расхаживаешь?» — возмущенно восклицает клубничка. А у самой щечки раскраснелись, и глазки блестят. От злости или от возбуждения? Я же стою рядом, дышу ей в затылок и с большим трудом удерживаюсь от того, чтобы не капать раскаленной слюной. Аккуратная клубничная попка, обтянутая тонким халатом, только что была передо мной в таком офигительном ракурсе, что теперь мне приходится как бы невзначай прикрывать самое дорогое руками. «Посушишь меня феном?» — просительно произношу я. Мне так нравится, когда она это делает, взрывается пальцами в мои волосы, направляет на них струю теплого воздуха, перебирает и взбивает их. А я урчу, как довольный кот, и жалею, что у меня так мало волос. «А ты не обнаглел?» — спрашивает клубничка, повернувшись ко мне. «Не знаю». «Иди оденься в ванной. Волосы можешь высушить там же». Она вручила мне фен и вытолкала за дверь. Облом. А, впрочем, ей не надеялся. Вообще все идет прекрасно. Маруся не прогнала меня. Мы вместе едем на день рождения. Мой план работает. Маша. Оказывается, Богдан заказал самый пафосный и дорогой ресторан в нашем городке. Я тут раньше ни разу не бывала, но много о нем слышала. Ресторан находится на последнем этаже офисного центра. Потолок у него стеклянный, мебель дизайнерская, кухня авторская, а официанты готовы ради гостей расшибиться в лепешку. И, кажется, наши родственники и папины друзья чувствуют себя здесь великолепно. Нас с Богданом встретили чуть ли не овациями. Гости повскакивали со своих мест, окружили, напали с объятиями и расспросами. «Мам, как у тебя дела?» — спросила я сразу, как только выдалась возможность. «Как себя чувствуешь?» «Чувствую себя счастливой», — выдала она. «Я так рада за вас с Богданом!» У меня непроизвольно сжались кулаки. «Я обманываю маму. Это все неправильно. Ее счастье — это иллюзия. И мое счастье с Богданом было таким же. Мне придется объясниться, но это будет позже, не сегодня. Я ни за что не буду портить сегодняшний праздник и расстраивать своих родителей. Когда-нибудь потом я сообщу им две новости — хорошую и плохую. У меня будет ребенок, и я буду растить его одна». Нас усаживают на почетное место. Я себя чувствую, как на свадьбе, потому что все гости смотрят больше на нас, чем на виновника торжества. Звучат тосты, официанты разносят блюда. Я чокаюсь с Богданом и родителями, которые сидят рядом, и пытаюсь скрыть, что не пью алкоголь и не ем жареную красную рыбу, хотя раньше ее обожала. Я не могу смотреть на кальмаров, торчащих из салата. От запаха чеснока, которым, видимо, натерта поджаристая куриная шкурка, меня мутит. «Ты чего не ешь и не пьешь?» — пристает ко мне Богдан. «Не могу». «Почему?» «Я на днях чем-то отравилась, не могу смотреть на еду». «Бедная моя девочка», — восклицает он. «И обнимает меня за плечи». Богдан подзывает официантку. Заказывает для меня какие-то диетические блюда. Вроде отварной куриной грудки и овощей на пару. «Убери руку!» Шиплю я, когда официантка уходит. При этом продолжаю улыбаться, чтобы окружающие ничего не заметили. «Надо было позвонить мне», — произносит Богдан, наклонившись. «Я бы приехал, поухаживал за тобой». «Серьезно?» «Абсолютно. Кстати, у тебя тут что-то...» Он протягивает руку и касается уголка моих губ, убирая невидимую крошку. Его вторая рука тем временем скользит с плеча на талию. Он обнимает меня еще крепче, придвигает к себе, притягивает вместе со стулом. «Попробуй картофельное пюре. У него нейтральный вкус. Может, зайдет?» И этот нахал пытается кормить меня с ложечки. «Вы такие милые!» — пищит моя двоюродная сестренка Марина, внезапно оказавшаяся рядом. «Как голубки!» «Ага, милые. Я сейчас милой улыбкой воткну ножичек в бок Богдану и вырежу его печень. а потом посыплю рану солью из дизайнерской соломки, которая стоит передо мной. Когда Марина уходит, Богдан наконец ослабляет хватку, и я отодвигаюсь от него. «Еще раз меня облапаешь и вылетишь отсюда», — угрожающе произношу я. «Думаю, твоим родителям это не понравится». «Шантажируешь меня?» «Нет, что ты. Кстати, ты читал мое письмо?» Богдан становится серьезным. «Нет». «Жаль, я целую ночь над ним корпел». «Я не сомневаюсь, что ты умеешь нагромождать тонны лжи». «Там нет ни слова лжи». «Эй, пойдемте танцевать!» К нам подлетает разгоряченная тетя Люда, хватает меня за руки, и я замечаю, что гости повскакивали со своих мест и дергаются в центре зала под какую-то старую попсовую мелодию, запущенную диджеем. Я не хочу танцевать, но использую эту возможность, чтобы отдохнуть от Богдана. Встаю, иду к гостям, танцую то с одним, то с другим, наблюдая, как Богдан пытается меня настигнуть, и как ему все время кто-то мешает. То мой папа перехватывает его и начинает что-то втирать, то к нему пристают два моих двоюродных племянника, то вездесущая тетя Люда виснет на нем и кружит его в танце. Так ему и надо. Я иду в уборную, застаю там Марину и одну свою самую юную родственницу, Анюту. Ей 20. Она, насколько я знаю, учится на дизайнера и мечтает перебраться в Москву. «Ты где такого мужика отхватила?» — нападает на меня Аня, явно перебравшая шампанским. «Места надо знать», — хохочет Марина. «Маша их точно знает. А там еще такие есть?» — не унимается Анюта. «Какие?» — спрашиваю я. И хочу добавить, женатые лживые кобели, да их везде навалом. Вслух я этого, конечно, не говорю. «Богатые, красивые, влюбленные!» — выкрикивает Аня. «Когда ты мой Саш носил меня на руках?» — вздыхает Марина. «А теперь и цветочка от него не дождешься. Семейная жизнь. Ты, кстати, замуж когда собираешься?» «Рано об этом говорить», — бормочу я, и скрываясь от назойливого внимания родственниц в кабинке туалета. Когда я выхожу, их уже нет, но зато меня подстерегает Богдан. «Нам надо поговорить», — произносит он, и ведет меня на балкон какими-то тайными пустыми коридорами. Мы никого не встречаем по пути, и на балконе тоже пусто. Наконец-то! Можно перестать притворяться, убрать улыбку с лица и сказать Богдану все, что я о нем думаю. Но я не успеваю ничего сказать. Богдан берет меня за плечи. Я пытаюсь стряхнуть его руки. Но он не дает мне этого сделать, прижимает спиной к перилам. Я чувствую себя как в тисках. «Может, хватит от меня бегать?» — произносит он с какой-то жесткой интонацией. 2 недели за тобой гоняюсь». «Может, хватит бегать за мной? Что тебе от меня нужно?» «Ты. Мне нужна ты». «Ты женат», — выпаливаю я. «Это ничего не значит». «Я знаю, что для тебя брак — это пустой звук. В прошлый раз было так же. Ты был женат на мне, а хотел других. Теперь я в роли этих других. Я стала твоей любовницей. Я не хотела этого. Я никогда не связываюсь с женатыми. Ты меня обманул». «Да я не был до конца откровенен», — начинает Богдан. «Какая изящная формулировка». Богдан закрывает мне рот ладонью. «Мне хочется укусить эту ладонь, но, боюсь, начав, я не смогу остановиться. Покусаю его всего, поклочу и сцарапаю. Мне хочется... Я не знаю, чего мне хочется. Что-то сделать с ним, потому что он совершенно невыносим». Богдан обнимает меня свободной рукой, все еще зажимая мне рот. «Ты не любовница», — шепчет он. «Ты любимая». Я молчу, вглядываюсь в его глаза, тону в них. Захлебываюсь снова. «Просто спокойно выслушай меня», — продолжает Богдан. «Сможешь?» Я киваю.